Евгений Мисюрин. «Черный грифон». Платон Смирнов. «Паладин сияющего щита». Пролог. Платона я знал с самого детства. Он появился в нашей школе в 4 классе вместе с переходами из кабинета в кабинет и разными учителями по разным предметам. В то время мы все были молоды и беззаботны. Бегали по коридорам, дергали понравившихся девчонок за косички, и нельзя было сказать, кто станет кем, когда вырастет. Кроме, может быть, Сережки доктора и Стаса качка. Серега уже в начальной школе любил заглядывать нам в рты и уши, повторяя при этом скороговоркой «дышите, не дышите». В его портфеле всегда лежали капли в нос и аспирин. Стас, здесь все было ясно. Его отец был вице-чемпионом мира. Я уже не помню, по какому виду спорта, и теперь я понимаю, что в своем сыне отец Стаса мечтал воплотить все то, что не удалось ему самому. В результате мальчик до конца школы был самым быстрым и сильным в обоих классах параллели. Остальные были просто детьми, баловались, играли на переменке в копеечку, пытаясь перевернуть чужой пятак ударом своего, плевались из разрезанных ручек жеваной бумагой. Наш класс никогда не считался особо дружным. Он делился на тематические группы. Самую немногочисленную, но очень уважаемую группу составляли те, кого сейчас принято пренебрежительно называть ботаны, отличники. Вопреки всем стереотипам, это вовсе не были трусливые и забитые мальчики, которых заставляли делать задания за других. Наши ботаны могли постоять за себя, и если кому-то нужно было разобраться в задании или помочь по физике, то заключались вполне серьезные взаимовыгодные сделки. А кроме того, все наши отличники, начиная с 6 класса, готовили себя к взрослой жизни. Должно быть, именно поэтому Стас к старшей школе очень плотно вошел в этот конгломерат. Он подтягивал товарищей по физкультуре и, как ни странно, по химии, которую очень полюбил. А взамен получал твердые знания правил русского языка и английских неправильных глаголов. Но окончательно ботаном Стас не стал, так как с самого 1 класса был главным спортсменом нашего коллектива, и сама собой вокруг него построилась своя группа. Ребята ходили в походы, куда с ними постоянно напрашивались и другие, не причисляющие себя к спорту. Теплыми вечерами пропадали на спортплощадке, зимой надевали лыжи, а летом часто садились на велосипеды. Сам я был штатным активистом. Сколько себя помню, состоял в редколлегиях всех возможных газет, писал сценарии, а потом и ставил сценки, утренники, а в старшей школе — вечера. Мы организовывали культурные мероприятия и поездки, дарили подарки ветеранам и брали шефство над младшими классами. Это занятие тоже можно назвать увлечением, потому что мы тогда были молодыми, идейными и одухотворенными. В классе имелись и другие, не так явно выраженные кружки по интересам, но, что удивительно, Платон так и не смог присоединиться ни к одному из них за все 6 лет учебы с нами. Он был сам по себе, и он был никакой. Никто из учеников не смог бы, не задумываясь, назвать его увлечение. Как таковых их не было. Время от времени Платон пытался похвастаться прочитанной книгой, но чаще всего это оказывалось всем известное старье или приносил собственноручно сделанную самоделку, которая обычно не работала или тут же ломалась. В 7 классе он тайком показал мне поджиг. Самопал, который заряжался со стороны ствола, серый от спичек. Платон просил никому не говорить, и я выполнил обещание. Но на следующей перемене нас обступили мальчишки с требованием прямо сейчас пойти за угол и рвануть. Стало понятно, что хранитель секрета сам же и разболтал всему классу. Поджиг, кстати, не выдержал и одного выстрела. Лишь только к отверстию в стволе поднесли огонек спички, медная трубка лопнула. Хорошо, что никто при этом не поранился. Почему-то среди всех одноклассников Платон считал только меня своим другом. Причем мое мнение он не спрашивал. А зря. Я бы сказал, что дружить с человеком, который не знает об ответственности, не держит слова и приходит на помощь лишь в тех случаях, когда это выгодно ему самому, мне не хочется. Со своей стороны, я не творил ему пакостей, не обзывал и не показывал свое превосходство. Мне даже было немного жаль этого никчемного человека, ведь за все годы он не выполнил ни одного общественного поручения, не выступил ни на одной олимпиаде. По-моему, ему даже не нравилась ни одна девочка из класса. Стоит ли говорить, что прекрасная половина щедро платила юноше той же монеты? Так он и доучился до выпускных, чуть в стороне от общественной жизни класса, сам по себе ничего из себя не представляющий. Никто даже не знал, чем Платон собирается заниматься после школы. Позже я сам видел его только дважды. И первый раз на встрече выпускников. Это случилось через 5 лет. Мы собрались, чтобы впервые похвастать своими достижениями, как это обычно бывает. Никто не думал, что придет Смирнов. Честно говоря, никто о нем и не вспомнил, но он появился. С опозданием на час, когда все уже выпили по второй и активно обсуждали жизнь самых ярких представителей класса. Стас, помню, как раз рассказывал, как его завалили на областных по греко-римской борьбе, из-за чего он занял 3-е место. Как открылась дверь, и вошел Платон. Он был бедно одет и выглядел неухоженным, хотя и заметно было, что навстречу готовился. Потертый пиджак в стиле представителя канадской компании, кажется, тот самый, что был на нем в выпускной. Ярко начищенные туфли и слишком длинные, не очень опрятные волосы. С ним вяло поздоровались, и беседа продолжилась в своем ключе. Смирнов покрутился по залу кафе, где мы собрались, но так ничего и не заказал. Потом присел ко мне за столик и, вяло привирая о своих многочисленных успехах, попытался занять у меня денег. Я не дал, и молодой человек отправился в турне по залу, выступая со своим номером возле каждого столика. Кто-то из девочек смилостивился над попрошайкой, и Платон очень быстро после этого исчез. С его уходом со всех будто свалился тяжелый груз, и уже через пару минут мы снова обсуждали свои дела, начисто забыв о бывшем однокласснике. Второй раз я видел Смирнова 2 года назад. Он пришел ко мне домой, и я сначала даже не узнал его. Передо мной стоял совершенно другой человек. Волевой, испытанный, прошедший огонь и воду. Он вырос не меньше, чем на 15 сантиметров. Его фигуре теперь мог бы позавидовать и Стас, а в глазах появился стальной блеск. Передо мной стоял настоящий стальной гигант с таким лицом, что впору сниматься в фильмах про ночной дозор. Сразу видно ярого воина света. Причем ярый в старом значении этого слова. Солнечный, горящий. Даже повседневный пиджак смотрелся на нем, как рыцарские латы. Про таких людей говорят, что в них есть стержень. На меня смотрел взгляд настоящего лидера, который может не только собрать вокруг себя толпу, но и превратить ее в армию. Я бы еще долго восхищался изменениям, которые произошли с моим старым знакомым, но он, голосом, не предполагающим возражений, попросил чая, и когда мы выпили по половине чашки, задал совершенно неуместный вопрос. «Жень, ты же фантаст!» Чтобы на это ответить, достаточно было повернуть голову и глянуть на обложку любой моей книги. Поэтому я не стал ничего говорить, просто кивнул в ответ. «Ты пишешь про всякую мистику, переселение в иные миры, про другие расы и волшебство. Это были не вопросы. Такое ощущение, что Платон просто проверял уже известные ему факты, как на допросе языка. Ответа не требовалось. Достаточно было кивка, что я и сделал». И тут прозвучала ключевая фраза. Именно из-за нее, как я понял, мой бывший одноклассник и приехал ко мне в дом. «А сам-то ты в это веришь?» В глазах его снова была сталь, голос стал твердым. Казалось, да, я неправильный с его точки зрения ответ, и меня тут же швырнут за решетку. Честно говоря, я замялся. Во что-то, возможно, и верю. Но у меня же нет доказательств. А никакая вера без фактов долго не живет. У тебя есть доказательства. Это я. Он встал во весь свой двухметровый рост и расправил плечи. Вспомни, каким я был. И ни за что не изменился бы, если бы не попал в другой мир. Я сидел, не зная, что и думать. С одной стороны, изменения налицо. Но это могла быть и служба в одной из горячих точек, и... Да мало ли какие приключения способны выковать из невнятного мальчика настоящего мужчину. А с другой стороны, перед собой я видел не просто мужчину. За столом стоял, держа в руке фарфоровую чашку с чаем, человек, по глазам которого было видно, что он не отступится ни перед чем, что на него можно положиться во всем, даже доверить жизнь, и что этот человек все-таки немного не от мира сего. Он явно прошел через что-то невероятное, а может, сошел с ума, пытаясь как можно дальше уйти от образа неудачника. «Ты же понимаешь, что этого мало?» — неуверенно спросил я. В глазах Платона на мгновение вспыхнул холодный огонь, чем-то похожий на отблеск электросварки. Он напряг скулы, и я даже испугался, что мои опасения верны, и Смирнов действительно не в себе. Но в следующее мгновение раздался его спокойный и уверенный голос. «В мире действительно существует мистика. Люди бы не читали твои книги, если бы в них не было ни слова правды. Пусть не все они знают. Каждый день по всей Земле исчезает не один человек. Исследователи изучают аномальные зоны. Значит, он есть». «Кто?» — полушепотом спросил я. «Проход. Ворота в иной мир. Надо только найти, где они находятся». «Зачем тебе это?» «Здесь скучно. Я хочу домой». Этот ответ запутал меня еще сильнее. Говорил человек, по которому было видно, что Земля — не единственное место, где он побывал, но... «Домой?» «Похоже, ты сейчас прикидываешь, не сошел ли я с ума и не вызвать ли санитаров, пока дом еще цел». Он раскатисто и заразительно захохотал. «Поверь, я абсолютно нормален. Просто последние 2 года я провел в месте, которое стало моим домом, и теперь ищу способ туда вернуться». Он посмотрел на меня и засмеялся снова. «Представляю, как я выглядел». Платон положил руку мне на плечо и предложил: «Если хочешь, я приду завтра и все тебе расскажу. Это будет замечательный сюжет для твоей книги. А сейчас извини, у меня через полчаса встреча». «Ну как? Скажи хоть что-нибудь. Я боялся, что он уйдет и не вернется». Этому человеку невозможно было не верить. Глаза, лицо, жесты — все говорило, что он не лжет, и сами слова ложились прямо в душу, не оставляя места сомнениям. Мне хотелось узнать историю Платона Смирнова как можно быстрее. «Я все расскажу завтра. Завари чай». Я согласно кивнул, и мой необычный гость стремительно вышел, а я еще несколько минут сидел, переваривая информацию.